то правда», — подумал Анадыра с болью, вспоминая по-мальчишески круглые щеки Ясукавы. Все больницы были действительно переполнены. Пострадавших размещали даже в номерах люкс первоклассных отелей. Даже нуждавшихся в срочных операциях перевозили на вертолетах в другие провинции. «Может, войдем в здание?» — сказал Наката. «Ты кажешься усталым». «Еще бы! Я ведь со станции электрички Итигая шел сюда пешком». Ямадзаки уныло взглянул на свои запыленные стоптанные туфли. «В поездах давка. Прямо кошмар какой-то. Ведь подземка только на 30% восстановлена, и такси мало. По всей столице работает около 7000 машин». «Как вы думаете, сколько таксисты берут от Итигая до центра с одного человека?» 4000 иен. «А как с восстановлением линии государственных дорог внутри города?» — спросил Юкинага. «Ведь уже 2 недели прошло после землетрясения». «Пока восстановлены 70%, кажется», — ответил Анадера. «Больше всего пострадали линии от станции Атянамидзу до станции Суидабаси и от Токио до Йокогамы. Теперь пожалею, что сняли трамвайные линии», — Ямадзаки усмехнулся. «Человек — капризное существо. Сейчас, конечно, поздно об этом говорить, но ведь какой надежный транспорт трамвай». В здании канцелярии премьер-министра царила суматоха. По коридорам сновали толпы народу. Пробираясь сквозь людской поток в специально отведенную для плана Д комнату, Наката спросил: «Со стариком связались?» «С большим трудом», — пробормотал Ямадзаки. «Он в Хаконе. Говорят, и во время землетрясения был там. Вчера один из его подчиненных навестил меня дома в Кёда, а Кунеэда сейчас у старика, поехал к нему». «Прекрасно. Тогда профессору Тадакора незачем встречаться с премьером. Лучше пусть старик ему скажет». «Ну, как бы то ни было, планом Д какое-то время мы все равно не будем заниматься», — сказал Ямадзаки, взявшись за ручку двери. «Это столпотворение еще не скоро кончится. А когда кончится, тогда мы и будем что-то делать. Да ведь и это самое, если оно все-таки произойдет... Произойдет не так уж скоро, верно? 5 лет, не раньше». «Это как сказать», — спокойно возразил Наката. «При самом грубом анализе данных, полученных в результате исследований на Такацуке, вывели минимальный срок 2 года». 2 года? Ямадзаки разинул рот. «Да ты это всерьез?» «Я уже сказал, при самом грубом анализе. Это минимальная величина». «Но ведь...» Ямадзаки потерянно посмотрел на всех. «Не верю. Не могу. Я ведь тоже за это время кое-что выучил. Занимался. При последнем землетрясении высвободилось довольно много энергии. И я думаю, это означает оттяжку на некоторое время. Или я ошибаюсь? Юкинага-сенсей, давайте поговорим об этом в комнате», — сказала Надера. Комната, выделенная по указанию премьер-министра для осуществления связи с группой, занимавшейся планом Д, была небольшой. Там стояли простые письменные столы и стулья, шкаф для бумаг, железный шкаф, видавший виды диван, 2 кресла и журнальный столик. Когда в комнату набивалось 5 человек, в ней сразу становилось тесно. Снаружи на двери не висело никакой таблички. Обещали дать еще 2 сотрудников для ведения дела производства, но пока что их не было. Из посторонних сюда почти никто не заходил, разве что порой заглядывал секретарь начальника канцелярии, работавший в смежной комнате. Да и сами сотрудники, кроме Юкинаги и Ямадзаки, почти никогда здесь не бывали. Но теперь, когда контора в Харадзюку пришла в негодность, у них осталась только эта комната, где были собраны ценные материалы и документы. В суматохе отобрали городской телефон. Страшно неудобно. Ямадзаки подбородком показал на стол. «Даже чаю вам не могу предложить. Воды выпьем, что ли?» «Да ладно тебе», — улыбнулся Наката. «Ты лучше подумай, как бы нам связаться со стариком в Хаконе. Или придумай предлог, чтобы прямо к нему отправиться». «А где мы возьмем машину?» «Опять же, экономия бензина. Да и телефонная связь только на 60% восстановлена». Ямадзаки тяжело опустился на стул. «Вчера вечером к моим соседям вор забрался».